Глава 8. В недалеком прошлом. «И что ты обо всем этом думаешь? Все-таки хочешь сделать это сегодня?» По запинающемуся голосу Натана, звучавшему в трубке, Эмма поняла, что он хочет сказать что-то еще. Она смотрела, как Тео достает из зеленой коробки машины и тракторы. «Послушай, Эмма, это насчет пятницы...» «Да все в порядке, Натан, ты же меня знаешь. Я не нищенствую, так что не считай себя обязанным». «Да нет, я о полиции, Эмма. Мне пришлось все рассказать полиции о вечере пятницы, и мне очень жаль. Я хочу сказать, что это частное дело, и к ним оно не имеет никакого отношения, но они загнали меня в угол, и я не знал, что делать». «Понятно. Но не волнуйся, Натан, правда». А в этот момент раздался дверной звонок. «Послушай, кто-то звонит в дверь. Это может быть Софи. Давай я тебе перезвоню». «Ладно, но ты сообщишь мне до ланча? Я имею в виду Малиновку Тео, и я искренне надеюсь, что тебе не навредит то, что я им сказал». «Да, да, конечно. Прошу тебя, не дергайся по поводу этого своего разговора с полицией. Ты ни в чем не виноват». Эмме было необходимо срочно обсудить случившееся с Софи, чтобы понять, какие все дают показания, поэтому она была совершенно не готова увидеть женщину в гражданском платье, сунувшую ей под нос свой жетон, еще не начав с ней говорить. Вскоре эта женщина уже шарилась по ее кухне и откровенно читала надписи на доске, как будто наличие жетона давало ей право на подобное бесцеремонное поведение — грубое, назойливое, агрессивное. Эта женщина, этот детектив-инспектор Мелани Сандерс, всюду совала свой нос без всякого на то оправдания. Она задавала вопрос за вопросом, и не только о прошедшей пятнице, но и о Натане, который остался на ночь после обеда, как будто это имело отношение к чему-либо, и заставила Эмму еще раз подробно описать все, что происходило на этой дурацкой ярмарке, и повторять это снова и снова, описывая каждого человека, которого она видела и с которым общалась в тот день, и все то, что происходило в палатке. «Боже, и почему я позволила Софи втянуть меня во все это?» «Послушайте, я не помню всего, что говорила в тот день в палатке. Как я уже вчера рассказывала, мы просто веселились. Все посетители были умиротворённы и подыгрывали мне. Большинство уже пропустили по паре стаканчиков, и все мы много смеялись. Они знали, что мои предсказания несерьёзны. Что я все выдумываю?» Знаете, как это бывает? Счастливые номера, счастливые цвета, высокие таинственные незнакомцы. Я вчера все это уже объяснила полицейскому, который заходил ко мне. И вообще, это была услуга, которую я оказала подруге, для того, чтобы собрать немного денег. И вы не помните, что сказали Джилл Хартли? Смутно. На ваш взгляд, с ней все было в порядке? В одном из киосков она, как и все, выпила парочку пимсов. Примечание. Пимс — марка британского спиртного напитка, изготавливаемого на основе слабоалкогольного летнего пунша. Его еще называют фруктовой чашей, в состав которого также входят содовая, лимонад, имбирный эль, фруктовый сок, кусочки фруктов, огурцы и прочее. Конец примечания. В остальном же с ней все было в порядке. Она наслаждалась происходящим. Просто все складывается так, что вы, вероятно, были последней, кто ее видел. Что вы сказали? Все вокруг замерло. Понимаете, после того, как мы свели воедино все показания, получается, что после разговора с вами она направилась прямо домой. Несколько мгновений Эмма молчала, глядя то в пол, то на инспектора. Черт. Но когда я видела Джилл, с ней все было в порядке, в полном. Это вы так говорите. А вы уже знаете, что произошло? Кто-то вломился в дом? Нет. Именно поэтому мы и пытаемся точно выяснить, что же случилось. А Джилл? Она все еще в коме? Послушайте, боюсь, что я не смогу обсудить с вами состояние миссис Хартли. С этими словами женщина-полицейский встала и положила свою карточку на стол. «Ладно, не буду больше надоедать вам, но если вы что-то вспомните, любую мелочь...» «Да, конечно». Спустя 2 часа Эмма, кутаясь в пальто, чтобы защититься от ветра, еще раз проигрывала эту беседу у себя в голове. «Натан, мне кажется, Полиция думает, что я была последним человеком, который видел Джилл перед тем, как она пошла домой». Эмма понизила голос, хотя, осмотревшись, поняла, что в этом нет никакой необходимости, потому что Тео был уже далеко впереди, шел в припрыжку, толкая перед собой ногами большой камень, и в подошвах его кроссовок ярко поблескивали огоньки. Натан продолжал идти, неловко вывернув руку для того, чтобы клетка с малиновкой не слишком раскачивалась. «Ага, конечно. Боже». Он замолчал на какое-то время, нахмурился и прикусил губу. «Это объясняет, почему полиция повсюду сует свой нос. Но ты не волнуйся. То есть, я хочу сказать, тебе не о чем беспокоиться. Ты же сказала, что когда я увидела с ней, все было в порядке». «Да, она ничем не отличалась от всех других. Немного под мухой от этих пимсов. Но это все. «Ну, вот видишь. И ничего больше ты сказать не можешь». «Само по себе все это ужасно. Но они говорят, что в дом никто не вламывался, так что должно быть домашние разборки. Думаю, что если Джилл придет в себя, им придется решать, предъявлять ей обвинение или нет. Вот в чем все дело». «Так что ради всего святого там, по-твоему, произошло?» Натан приподнял бровь. «Ну, говори уже». Он уставился в землю. «Если ты что-то знаешь, Натан, то обязательно должен рассказать мне. У меня от всего этого ум за разум зашел». «Ну, по-твоему, все очень тривиально, ты не находишь?» «Тривиально? Ах, ну да. Нанесение увечий и убийство — вещи для Тедбери абсолютно тривиальные, не так ли?» «Да ладно тебе, Эм. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Мне и в голову ни за что не пришло бы, что Джилл способна на нечто подобное, но это вовсе не бином Ньютона. Совершенно очевидно, что он ходил на сторону. Думаю, что Джилл об этом узнала и взбесилась». «Ты что, разыгрываешь меня? Неужели ты думаешь, что...» «Быстрее, черепахи!» Тео хмурился, и в его тоне слышалось нетерпение. Он повернулся и стал взбираться по склону холма. «Давай лучше сосредоточимся на малиновке», — понизив голос, предложил Натан и удивил Эмму тем, что взял ее под руку. Они все трое согласились, что малиновку надо выпустить точно в том месте, где ее нашли. Какое-то время бедная птаха находилась на грани жизни и смерти. Несмотря на то, что ее кормили из рук и окружили нежностью, заботой и любовью в птичнике Тома, сперва все шло не очень хорошо. А потом неожиданно произошло то, что Том назвал воскрешением святого Лазаря. Однажды утром он вышел на улицу и увидел малиновку, скачущей по дну клетки. Ела и пила она уже вполне самостоятельно и поглядывала на Тома, словно хотела спросить, какого черта я здесь делаю? После этого восстановление пошло очень быстро. Вскоре малиновка уже проверяла свои крылья, летая между жердочками в клетке. По мнению Тома, у них было не так много времени. У птахи было больше шансов выжить в том случае, если ее отпустят на свободу до того, как она привыкнет к неволе, и до того, как их забота станет для нее обузой. Как ни странно, Тео ни разу не предложил оставить птичку у себя, что было удивительно для Натана, но не для Эммы. Как и бабушка Эппл, она была апологетом свободы. Ее привлекали великолепие открытых пространств и дикая природа. Возможно, Тео когда-то услышал ее рассуждения на эту тему. «Здесь! Кажется, это было здесь!» Мальчик топнул ножкой возле живой изгороди, и Эмма оглянулась вокруг. Да, изгородь, из-за которой появились собака и Натан, была совсем рядом. «Отлично, юноша! Что ж, полагаю, право выпустить ее на свободу принадлежит тебе. Ты готов?» Натан поставил клетку на землю. «Птичка может немного нервничать, Тео?» С этими словами Эмма нагнулась к сыну, чувствуя, как Натан наблюдает за ней. Тео открыл дверцу клетки, и они стали ждать. Сначала их сбило с толку то, что малиновка ничего не делала. Все трое обменялись взглядами, подождали еще немного. Эмма уже стала переступать с ноги на ногу от нетерпения, когда птичка совершенно неожиданно перескочила на проволочное основание открытой дверцы, а оттуда на землю. И вновь повисла напряженная пауза. Казалось, что малиновка не собиралась двигаться дальше. «Все замрите!» — прошептал Тео. Я думаю, она прощается». В мгновение ока птичка взлетела, сначала на секунду, на ближайший куст, а потом на телеграфный столб. «Вы думаете, она будет к нам прилетать?» Тео поднял лицо к небу, рукой прикрыв глаза от солнечных лучей. Но Эмма его не слушала. Она чувствовала на себе взгляд Натана и видела озабоченное выражение его лица. «Они едут в Корнуолл». «Не понял». «Софи и Марк, они едут в Корнуолл. И это хорошо, не согласен? Я имею в виду, после всего того, что ей пришлось пережить, после всего этого потрясения, когда она их нашла». Теперь Натан был в замешательстве. «А это значит, что нам надо закончить проект кулинарии, сделать для Софи сюрприз». Эмма говорила ровным голосом, но Натан нахмурился. «Ты это серьезно? А мне казалось, что ты все поставишь на паузу. То есть, я хочу сказать, ни у кого в Тедбери и у Софи в первую очередь не будет желания». «Нет-нет, мы должны продолжать, Натан. Поверь мне, это самое лучшее, что мы можем сделать для Софи. Ей это необходимо именно сейчас. Сегодня, 18:00. Я отказываюсь смотреть в окно, потому что этот отрезок пути слишком прекрасен. Его я когда-то любила больше всего. Он проходит по морской дамбе в Долише, где в какой-то момент ты чувствуешь, что летишь, как будто поезд едва касается колесами поверхности воды. Примечание. Железная дорога, идущая вдоль Атлантического океана в городке Долиш, графство Девон, Великобритания. Во время непогоды проходящие по ней поезда накрывают штормовые волны. Конец примечания. Этот путь восхитителен, но сегодня он еще и синоним опасности. Произнесите «Долиш», и у всех перед глазами встают телевизионные кадры, полотно железной дороги, смытое этим жутким штормом. Примечание. Это действительно произошло 4 февраля 2014 года. Конец примечания. Поэтому я размышляю, все ли будет в порядке. Или ветер усилится, и нас снова задержат. В конце концов, мы потеряли между станциями 30 минут, и все из-за какой-то жалкой проблемы с сигналами. Они так и не объяснили нам, что стало ее причиной. Но сейчас я веду себя как настоящая паинька, стараюсь держать себя в руках и даже извинилась перед проводником за то, что слезла с поезда. В какой-то момент я испугалась, что он будет настаивать на том, чтобы на следующей станции меня высадили и отправили в больницу на обследование. Боюсь, что все окружающие считают меня не совсем нормальной, но, кажется, проводник списал это все на стрессовое состояние, в котором я нахожусь. И теперь, узнав о Бенни, выделил мне тихое местечко в самом начале вагона первого класса. Мне, Марку и доктору, которому, как я подозреваю, поручено негласно следить за мной, так как он бросает на свою жену извиняющийся взгляд всякий раз, когда отрывается от своей книги. «С вами все в порядке, Софи?» — спрашивает он. «Да, благодарю. Прошу вас, не думайте, что вы должны сидеть рядом и заботиться обо мне. Со мной все хорошо». «Нет проблем. У меня есть книжка. Дайте знать, если почувствуете себя хуже». Так что мне приходится выдавить из себя улыбку, после чего я смотрю на Марка, притворяясь, что это просто наше очередное путешествие. Та-там, та-там. И что я, простая пассажирка, пытающаяся убить время, в то время как в реальности у меня в голове постоянно звучит мантра, и в ней я умоляю Господа, в которого мало верю, чтобы этот поезд продолжал двигаться. Ну, пожалуйста. Марку только что звонил Натан. Он был по делу в Сомерсете и сейчас направляется в больницу, где пытается разрулить эту глупость с идентификацией мальчиков. Я хочу сказать, видит Бог, они не настолько похожи. Если положить рядом два их фото, то все сразу же станет ясно. Я начинаю терять терпение. Но такое впечатление, что в больнице не хватает персонала, а имеющемуся приходится следовать своим правилам. Они не могли отложить операцию до того момента, как станет понятно, кто есть кто, потому что она была слишком срочной. Но им хотелось бы, чтобы рядом оказался кто-то, знающий мальчиков, для того, чтобы идентифицировать их сразу же после операции. В клинике все еще царит жуткая путаница. из обрывков информации, которые медицинская сестра успела сообщить мне до того, как все воды в рот набрали, я поняла, что у одного из мальчиков коллапс легкого, а у второго серьезно повреждена селезенка. Но теперь сотрудники больницы жестко следуют правилам и не собираются делиться с нами информацией до тех пор, пока не будут выяснены имена мальчиков. Примечание. Коллапс легкого или пневмоторакс — скопление воздуха или отдельно взятых газов в плевральной полости между легким и грудиной в результате повреждения. Конец примечания. Мое состояние напоминает агонию. Хочу ли я, чтобы у моего ребенка был коллапс легкого? Или поражение селезенки? И то, и другое кажется мне ужасным, но поражение селезенки почему-то звучит более угрожающе, и я чувствую себя каким-то монстром, который желает более опасной травмы кому-то другому. Я просто не могу думать, что им может оказаться Бен, селезенка. Я не хочу, чтобы это был Бен. Итак, ах да, нам надо ждать. Натан сейчас едет в Дарндейл, и он обещал позвонить, если появятся какие-то новости, когда мальчиков вывезут из операционной. Марк протягивает мне телефон, и я пытаюсь поблагодарить Натана, но слова застревают в горле, и мне приходится вернуть трубку. Все выглядит так, будто любой жест доброй воли уже слишком. И эта часть побережья кажется мне сейчас чересчур красивой. Именно поэтому я сижу, опустив глаза, и стараюсь не обращать внимания ни на взгляды, которые бросает на меня доктор, ни на пролетающие за окном слишком прекрасные виды. На чаек у нас над головами и шапки пены на набегающих волнах. Вместо этого разглядываю какое-то пятно на полу. От кофе? И мысленно клянусь себе, что с этого самого момента моя жизнь изменится, что я сама изменюсь и стану лучше, как человек и как мать, если только ты даруешь мне это».